Глава 10. Святая Элен. Спустя несколько дней после вышеупомянутых событий пан Г.Х. Бонди, погруженный в задумчивость, бродил по пражским улицам с сигаретой в зубах. Прохожим, очевидно, казалось, что он смотрит себе под ноги, на самом же деле пан Бонди зрел в будущее. «Марик был прав», – рассуждал он сам собой, – «но еще более прав был преосвященный Линда. Словом, без дьявольских последствий Бога на свет не произведешь. Народ пусть себе творит, что ему взбредет в голову, но от этого Бога могут потерпеть крах банки и вообще черти какие перемены произойдут в промышленности. Сегодня в промысловом банке на религиозной почве забастовка. Мы продали им карбюратор, и ровно два дня спустя банковские служащие объявили, что все ценности они передают на богоугодное дело, помощи бедным. Во времена Прейса этого бы наверняка не случилось». Бонди угрюмо сосал мундштук. Неужели, рассуждал он сам с собой, придется все бросить? А ведь за один только сегодняшний день мы получили более чем на 23 миллиона крон заказов. Эту лавину уже невозможно остановить. Но дело пахнет концом света или еще чем-нибудь похуже. Через два года нам всем придет один конец. Нынче на планете работает несколько тысяч карбюраторов, и каждый днем и ночью извергает абсолют. Этот абсолют чертовски интеллигентен. У него ведь не исчезает безумное желание непременно занять себя делом. Конечно, он устал от праздности, тысячелетиями ему не позволяли работать, а теперь спустились привязи. Какие шутки он выкидывает в промбанке. Сам ведет бухгалтерские книги, подводит итоги, отвечает на письма, составляет приказы вместо членов правления. Рассылает контрагентам страстные послания насчет любви, деятельной, активной. Все это так, но акции промыслового стали макулатурой. Кило за кусочек вонючего сыра. Вот оно как получается, когда Бог впутывается в банковские дела. Фирма «Аберлендер», текстильная фабрика в Упице, бомбардирует нас отчаянными депешами. Месяц назад они поставили у себя карбюратор. Все прекрасно, машина отлажена на диво. И вдруг сельфакторы и станки начинают работать сами по себе. Стоит порваться нити, как она само собой связывается и ткет дальше. А ткачам остается сложа руки таращить глаза. Рабочий день кончается в 6 часов. Ткачи и ткачихи расходятся по домам. А станки действуют круглыми сутками, вот уже 3 недели подряд. И ткут, ткут, ткут, непрерывно. Фирма завалила нас депешами. 1000 чертей, заберите себе наш товар, шлите сырье, остановите машину. А теперь это несчастье обрушилось на фабрике братьев Буксбаумов. Моравия, Моравия и Ко, словно какая-то инфекция, передается по воздуху. В городе уже нет сырья, предприниматели в панике швыряют в сельфакторы тряпье, солому, глину, все, что попадется под руку. И скажите на милость, из этого дерьма машина вырабатывает километры полотенец, коленкора, сица и всевозможных других товаров. Переполох царит страшенный. Стремительно падают цены на текстиль. Англия повышает таможенные тарифы. Соседние государства грозят ей бойкотом. А фабрики стонут. Христа ради, примите хотя бы товар. «Везите куда хотите, присылайте людей, вагоны, автопоезда, остановите машины!» Бесконечные жалобы в арбитраж с требованием возмещения убытков. Проклятая жизнь! И такие сообщения сыплются отовсюду, где установлен наш карбюратор. Абсолют ищет себе занятия, исступленно рвется в жизнь. Прежде он творил мир, а теперь ринулся в производство. В его власти Либерец, Брненские хлопчатобумажные фабрики, Трутнов, 20 сахароваренных заводов, лесопильни, Пльзенские пивоварни. Опасность грозит заводам Шкода. А он уже трудится в Яблонце над производством ювелирных изделий и в Яхимовских рудниках. Кое-где заводчики сокращают рабочих, а кое-где запирают фабрики и в панике оставляют станки работать под замком. Перепроизводство достигло невообразимых размеров. Фабрики, где нет абсолюта, закрыты. Это распад. «А ведь я патриот», — вспомнил пан Бонди. «Я не позволяю превращать в развалины нашу родину-мать. Ведь у меня здесь и собственные заводы». «Ладно, отныне чешские заказы не будут выполняться. Что было, то было. Но с этой минуты в Чехии не поставят ни одного карбюратора. Мы наводним ими Германию и Францию, затем примемся бомбардировать абсолютом Англию. Англия – консервативная страна. Она отказывается принимать наши карбюраторы. Ну что же, начнем сбрасывать их с дирижаблей, как гигантские бомбы. Мы заразим Богом весь промышленный и финансовый мир, и лишь в Чехии сохраним культурный, свободный от Бога островок добропорядочности и добросовестной работы. Это, так сказать, мой патриотический долг перед Родиной. А кроме того, у меня же тут фабрики». Г.Х. Бонди был взволнован открывшейся перед ним перспективой. «По крайней мере, мы выиграем время, пока изобретут какие-нибудь антиабсолютные маски. Черт побери, я из собственного кармана выложу 3 миллиона на изобретение защитных средств против Бога. Ну, скажем, не 3, 2 миллиона. Чехи будут ходить в масках, в то время как остальные потонут в Боге. По крайней мере, их промышленность пойдет ко дну». Пан Бонди взглянул на мир прояснившимся взором. Вот идет молоденькая женщина. Походка прекрасная, легкая, пружинистая. Интересно, а какова красотка лицом? Пан Бонди прибавил шагу, обогнал незнакомку и изогнулся было в учтивом поклоне. Но вдруг раздумал и круто повернул обратно. Да так резко, что чуть было не столкнулся с девушкой нос к носу. «Ох, это вы, Элен», – торопливо заговорил пан Бонди. «Я не предполагал, что...» «Я знала, что вы идете за мной следом», – ответила девушка, опустив ресницы, и остановилась. «Вы это знали?» – обрадовался пан Бонди. «Я вспоминала вас». «Я чувствовала ваше животное желание», – тихо промолвила Элен. «Мое что?» «Ваше животное желание. Вы не узнали меня. Вы меня ощупывали взглядом, словно я продаюсь». Господин Бонди нахмурился. «Элен, отчего вам хочется меня унизить?» Элен покачала головой. «Все мужчины так поступают. Все-все одинаково. Редко встретишь на улице ясный, открытый человеческий взгляд». Пан Бонди чуть не присвистнул. «Ага, вот оно что. Религиозная община старого Махата». «Да-да», — ответила Элен на его невысказанное предположение. «Вы тоже могли бы войти в нашу общину». «Ну, разумеется», — воскликнул пан Бонди и подумал при этом. «Эх, жаль, хорошая была девка». «Почему жаль?» — безгневно спросила Элен. «Послушайте, Элен», — запротестовал Бонди, — «вы читаете мысли, это неприлично. Если бы люди читали мысли друг друга, общение стало бы невозможным. Это бестактно – знать, что твоему собеседнику пришло в голову». «Но как же быть?» – молвила Элен. «Любой, кому открылась истина, наделен этим даром. Любая ваша мысль одновременно возникает и у меня. Я не читаю ее, она появляется сама. Если бы вы знали, как это очищает душу, коли тебе самому доступно осудить малейшее тайное неблагородство». «Хм», — хмыкнул пан Бонди, опасаясь, как бы его не посетила неосторожная мысль. «Несомненно», — убеждала его Элен, — «с Божьей помощью я излечилась от страсти к деньгам. Ах, как я была бы рада, если бы и вы прозрели». «Сохрани Бог», — перепугался Г.Х. Бонди. «Прошу прощения, но при этом вы оправдываете недостатки, которые таким способом обнаруживаете в людях». «О, разумеется». «Тогда выслушайте меня, Элен», — проговорил Бонди. «Вам я могу открыть свое сердце. Все равно вы прочли бы это в моей душе. Я никогда не женился бы на женщине, умеющей читать мои мысли. Она может быть святой, пожалуйста, сколько угодно. Может быть милосердной к нищим, ради Бога. Никаких ограничений. На это я заработаю. А для меня это как-никак реклама. я смирился бы даже с вашими добродетелями. Из любви к вам, Элен, я вынес бы все испытания. Ведь по-своему я любил вас, Элен. Признаюсь вам в этом, потому что вы и сама все знаете. Но, Элен, ни торговля, ни общество невозможны без задних мыслей. И главное, без тайных мыслей невозможно супружество. Это исключено, Элен. Даже если вам встретится святейший из святых, не выходите за него замуж, покуда не разучитесь читать его мысли. Легкое надувательство – единственный безотказно действующий рычаг в общении между людьми. Не выходите замуж, святая Элен. «Почему же не выходить?» – сладко пропела святая Элен. «Наш Бог не против природы, Он освящает ее и только. Он не требует от нас умерщвления плоти, Он ее освящает. Он заповедал нам жить и плодиться. Он желает, чтобы мы прервал святую пан Бонди. Ваш Бог в этом ничего не смыслит. И если Он лишает вас права заблуждаться, Он отъявленный враг природы». Он просто возмутителен, Элен, абсолютно возмутителен. И если у него есть капля разума, он признается в этом. Или он вовсе не искушен, или преступный разрушитель. Глубоко сожалею, Элен, я не против религии, но этот бог сам не знает, чего он хочет. Удалитесь в пустынь, святая Элен, вместе со своим ясновидением. Люди его не потерпят. До свидания, Элен, а лучше прощайте.